Глава 9. Орген. Некоторое время спустя. Ночь. Лагерь кочевого племени народа Мирас был огромен. Эти гиеноподобные гуманоиды жили в массивных шатрах и юртах, что собирались и разбирались словно конструктор. Там же они занимались ремеслом и вели дела. Казалось бы, лагерь представляет собой хаос из этих временных домиков, но нет. У всего было свое место, расположение и кольцо. К примеру, юрта могла располагаться на 6-м месте 3-го кольца. Итак, от стоянки к стоянке. Причем в центре лагеря жил далеко не вождь племени. В центре располагалась еда. Пока еще живая еда. Ну и рабы. Так им сложнее сбежать, да и страшнее. Все же даже если ты выберешься из загона, пройти через настоящий город, населенный тварями с отличным нюхом и слухом, такое возможно лишь с боем. Однако, учитывая, что здесь проживает более 30 тысяч гиен, идея пробиваться с боем кажется абсурдной. Так что Мирас никого и ничего не боялись. У них сотни разведчиков сторожат подходы к поселению. А если объявится армия врага, они легко ее заметят. Тогда поселение сорвется с места, и никакая армия не сможет их догнать. Но разве что кроме армии мутантов. Но вождь был мудр и вел своих людей лишь туда, где безопасно. Поэтому они и были сильным племенем и ничего не боялись. Но сейчас в лагере происходило что-то странное. В просторную юрту, которая находилась на окраине лагеря недалеко от стены из повозок, неторопливо проник белый туман. В этом жилище жила семья воинов. Как и охотники, воины очень почитались в этом племени. Ведь они часто возвращались с трофеями. Оттого юрта была дорого обставлена и весьма комфортабельна. И здесь было много женщин. Старший самец имел 6 самок, которые сейчас спали вокруг своего мужчины. А также было 7 взрослых сыновей, и у каждого было от 1 до 2 самок. И это не простые самки, а воительницы. Они и копье могут кинуть во врага, и ножами заколоть. Но в основном их задачей была лишь поддержка. Туман же постепенно наполнил юрту, и вскоре в нее вошло 3 гингар. Злых, как черти. Один был в легкой белой броне, а 2 других в кожаной и с клинками в руках. «Они крови не почувствуют?» — тихо спросил один из гингар. Он был рядовым легионером. «Тут перманентно воняет кровью, но лучше не заляпайтесь», — ответил мужчина в белой броне. Он был офицером со специализацией «Сон». Собственно, он и усыпил этих гиен. Рядовые молча кивнули и принялись вырезать чудовищ, что ранее с удовольствием ели их сородичей. «А он не проснется? Сильный же?» тихо спросил рядовой, вытирая клинок, найденный здесь же тряпкой. «Держу в кошмаре. Подождите пока. Допрашиваю». Офицер, имея силу сна, мог проникать во сны, вызывать ночные кошмары, да и даже воплощать их, порождая монстров. «Чудовище!» Скривив лицо, офицер махнул рукой, и 2 рядовых рубанули по крупной человека-гиене. Впрочем, от человеческого там лишь возможность говорить и ходить на задних ногах. Клинок вошел в шею существа, почти отрубив голову. Однако тварь была слишком сильна, и в честном бою легко бы порвала на части как этих 2 рядовых, так и офицера. Однако тварь лишь дернулась, но не умерла. «С трудом держу сознание! Быстрее!» Рядовые принялись искать, где у монстра сердце, и начали колоть. Но в итоге офицер создал кинжал и вонзил его в глаз твари, повреждая мозг. Строго посмотрев на рядовых, мужчина покачал головой и вышел из юрты. Он сразу же сделал жест рукой, чтобы гингар остановились. Сконцентрировавшись, он проверил наличие неспящих разумов и нашел их. Но это были свои. Сотни таких же отрядов зачищали первое кольцо этого поселения. Впрочем, для гиен оно было последним, но не менее почетным, чем первое. Быть пастухом так же важно, как и воином. Воины защищают племя и добывают скот, а пастухи заботятся о том, чтобы этот скот не умер от болезней, голода или иных причин. А если он даст потомство, то будет еще чудеснее. Пока шла зачистка, в центре поселения также происходило нечто неожиданное. Скот жил в загоне для скота. Спали они на земле, ели из корыт, испорожнялись в специальные ямы. И вот сейчас прямо на территории загона появилась яма в земле. Весьма широкая. Из нее, словно по ступенькам, поднялся могучий воин в легкой, но полностью герметичной броне. «Отлично! Нас не заметили. Операция проходит по плану. Действуем!» — обрадовался генерал Горн, обращаясь к товарищам по внутренней связи брони. Из ямы в большом количестве начали выбираться солдаты легиона. Все они были как минимум офицерами. Выбравшись на поверхность, бойцы разбегались в разные стороны, занимая периметр загона. Вскоре из дыры показались рядовые. Их задачей был скот, точнее его эвакуация. «Просыпайтесь и молчите!» Один из рядовых в обычной кожаной броне, чтобы издавать меньше шума, подошел к группе гингар, спящих в обнимку, чтобы согреться. «Иди нахрен! Дай хотя бы поспать!» — ответил ему один из мужчин. «Идиот, вас спасать пришли!» «Спа!» — едва ли не воскликнул он, но рядовой закрыл ему рот ладонью. «Тихо! Все тихо встаем и уходим через прокопанный нами тоннель. Понятно?» Гингар уже проснулись и не очень верили в происходящее. Все это казалось сном. Но, глядя, как уходят другие группы пленников, они едва с места не сорвались. «Не торопимся, не шумим! Идиоты, которые будут шуметь, будут зарезаны на месте!» — прошипел рядовой. Пленники вздрогнули, после чего молча кивнули и поспешили в яму. Однако не все могли ходить, некоторые имели травмы или были больны, но им помогали. Как и скоту, не из гингар. Но таких было мало, едва больше 1500. Гингары решили забрать вообще всех. А что дальше с ними делать, решат потом. «Кто-то идет!» Один из рядовых, охраняющих периметр, увидел движение и поднял арбалет. «Свои идут!» — ответил офицер, который командовал группой бойцов. В отличие от рядовых, у офицеров технологичная броня с внутренней связью. Минуту спустя на территорию загона прибыла группа из 200 молодых девушек-гингар. Рабы на продажу содержатся в юртах под охраной, там, куда более лучшие условия для жизни, как и кормежка. Мирас продают лишь самых дорогих рабов, других предпочитают съесть. Так что в рабстве у них лишь красивые девушки, которых можно продать как секс-рабынь, умелые ремесленники и представители других очень полезных профессий. Врачи, к примеру. Империя Аико с охоткой скупает рабов, особенно гингар. Правда, краснокожие рабы у обезьян не особо долго живут, особенно женщины. Отряды, посланные за рабами, постепенно прибывали. Но надеяться, что все пойдет по плану, было глупым. Вот и случилось, раздался вопль одной из гиен. Одна из самок, ожидавшая своего самца с патрулирования, поняв, что он задерживается, вышла из юрты и заметила рабов. Пару секунд спустя завопила другая гиена, потом еще и еще. Так они сообщали о тревоге. Прошли считанные секунды, и лагерь племени полностью проснулся. Хватая оружие, воины выбегали из жилищ и мчались к командирам своих ватаг. Каждая ватага состояла из 40 бойцов-самцов и сотни самок. Последние обеспечивали огневую поддержку, забрасывая противника копьями, топорами и даже камнями. Ну и занимались разведкой. Первым делом командиры ватаг повели свои отряды к стене из повозок. Мол, раз тревога, значит, на них напали. А нападение нужно отражать у стены. Так и поступил седой самец без левого глаза. Вместо него у гиены был жуткий шрам. Этот самец был силен и могуч, иначе не дожил бы до такого возраста. Ему было аж 15 лет, что по меркам людей около 60. Он уверенно вел своих голдящих гиен, предвкушающих кровавую битву. Но вдруг остановил группу, внюхиваясь в воздух. Кровь. Он чувствовал кровь, и ее источник приближался. Сейчас ватага стояла на улице, по обе стороны которой располагались массивные юрты. Было темно, но гиены народа Мирас отлично видят ночью. Поэтому они увидели приближение большого количества сородичей. Но те истекали кровью. И самое главное, Седой не слышал их дыхания и сердцебиения. «Нежить!» — прорычал он и взревел от ярости. «Осквернили! Осквернили плоть! Убить!» Вспыхнув магической силой, седая гиена бросилась на ряды мертвых. Его руки крепко держали парные тесаки, которые были сразу же пущены в дело, отрубая головы и конечности мертвецов. Воин будто кружился на месте, расчленяя десятки оживших мертвецов. Но вдруг пуля снайпера попала ему в голову и отбросила воина. Седой был ошарашен на несколько секунд, но быстро поднялся, однако вновь пуля. И она была настолько быстра, что воин попросту не успел среагировать, хоть и услышал ее приближение. Он вновь упал, но тут же откатился в сторону и, схватив зомби без головы, прикрылся им словно щитом. Седой уже знал, откуда стреляют. Однако вдруг пули прилетели с другого места, и сразу две. Барьер все же не выдержал, и голова воина практически взорвалась. Большая группа снайперов, которые находились на различных возвышенностях и просматривали весь лагерь гиен, работали сообща и уничтожали сильных особей координированными атаками. Остальными же занималась поднятая нежить, точнее, марионетки. Адских воинов решили не призывать, чтобы, не дай бог, не спалить лагерь вместе с пленниками. Одновременно с этим шло жестокое сражение в центре лагеря. Вождь племени бился с генералом Горном, которого поддерживали его командиры, и вождь проигрывал. Но у того был козырь, он им и воспользовался. «Жалкие свиньи! Вы все сдохнете, после чего мы придем к вам домой и убьем всех!» Рычала огромная трехметровая гиена и сияла золотым светом. Призывался аватар. «Никуда вы уже не придете! Хранитель, мы зовем тебя!» Генерал и его командиры также начали призывать аватара бога. «Там же, Гаус». «Значит, сплю я, никому не мешаю. Работы сделал тьму, устал, как раб на плантациях, и наслаждался заслуженным сном. Но вдруг из меня вырвали кусок души, слепили из него аватара. И вот я стою перед бешеной гиеной-мутантом. У этой твари было три головы, четыре руки и пять хвостов, и даже страшно представить, что у него в штанах творится. Горн, хорошо справился. Проникнуть и эвакуировать пленников перед сражением — отличная идея». Я смотрелся, да и Изя, который с самого начала наблюдал за всем этим, подсказал, что и как. В общем, я доволен, так как ожидал нападения в лоб и больших потерь с нашей стороны. А тут все чисто и аккуратно. «Не отвлекайся, жалкая тварь!» — прорычала гиена-мутант и бросилась в атаку. Но на его пути появился фантом-рыцарь. Его щит, созданный из тьмы, сдержал натиск аватара, а в спину гиены вонзились длинные волосы бани. Божественная тварь взвыла и в этот момент получила пулю снайпера в лоб, за которой следовало световое копье Изи. Аватар взбесился и разбросал всех, но вновь снайперы, причем каждый был командиром. «Мерзкие ничтожества!» — взревели три головы мутанта. «А ты про меня не забыл?» — поинтересовался я, парящий в 6 метрах над землей с косой Винокуроса. Она была черна, как сама тьма. Никакого, блин, розовенького. Коса уже была залита БЭ под завязку, и я, сорвавшись с места, обрушил ее на аватара. Тот защитился рукой, что сияло от влитой в нее силы, но в итоге эта рука упала на землю. Плоть не до аватара тут же развеялась, оставляя после себя лишь руку гиены-вождя. Одновременно с этим на чудовище навалились мои стражи. Я призвал коротышку и бросил ему косу, а сам, став гауром, принялся бить гиену пылающими кулаками. Легионеры мои уже и алтарь поставили, и мне ничего не стоило дистанционно поставить парочку рун, но и запитать их. Закричал аватар, когда мы его тупо запинали толпой. Он развеялся, оставив после себя лишь крохотный осколок души, который я тут же схватил. И это настолько взбесило бога, что засияли небеса. Пришлось развеивать аватара, просыпаться и переноситься к свежепоставленному алтарю. Кашлянул генерал, глядя на меня в одних лишь труселях. Его смутили изображения тортиков? Или он не любит фруктовые торты? Ладно, неважно. Оглядевшись, взмахиваю рукой и призываю... Да все, что есть, призываю. Пустынный демон и три корвета. Ну да, они водоплавающие, но кто мешает мне использовать их как крепость? Внутри машин тут же появились суккубы, а я полетел в небеса. «Чё припёрся, псина?» — вежливо поинтересовался я. Гиена же была около 6 метров в высоту, и на ее фоне я в облике человека оказался небольшим. «Мерзкое отродье! Твои воины уничтожают мое племя!» «И что? Твое племя вырезало весь мой город, а часть населения пленили. Мы их спасаем. Хочешь поговорить о несправедливости?» Бог что-то недовольно прорычал и всеми головами принялся оглядываться. Судя по взбешенным глазам, он понял, что от племени уже почти ничего не осталось. А вскоре и совсем ничего не останется. «Ты больно дерзок, иномирец!» «Уже не иномирец, а защитник народа Гингар. Хочешь мне что-то предъявить?» «Аляику тоже пытался. В итоге сдох». Бог Гиен нахмурился от слов об Аль-Оику. «Я даже отсюда чувствую, что эта гиена не ровня той обезьяне». Но оно и понятно. Бог целой империи, бог разрозненных кочевых племен. Разница налицо. Но, честно говоря, даже несмотря на его слабость, мне невыгодно сейчас с ним биться. «Ты был в своем праве, но знай, я не забуду этого!» Попытался он меня напугать и исчез. Ха, пугатель гребаный. А я уже начал крепость строить. Благо еще можно вернуть энергию. С процентом потерь, правда. Ладно, тут все. Я все же получил неплохой трофей и очередной осколок души местного бога. Его можно скормить призванному аду или использовать более изящным способом, к примеру, чтобы пробиться в божественный план. Но это потом. Сейчас же обращаюсь к Гаурам и лечу к спасенным. Их уже вывели из тоннеля, и там целая толпа, 5000. Многим оказывали медицинскую помощь, кому-то психологическую. И тут я засиял в небе. Ну и вырос в размерах. Иллюзорно, конечно же. Когда привлек внимание, выдал речь, как умею, обращая Гингар в свою веру, пока они, как говорится, еще тепленькие, спасенные и благодарные. Оставив генерала заниматься зачисткой и сбором трофеев, которых у племени грабителей было весьма много, вернулся в отель досыпать. Казалось бы, как после такого уснуть? Ха, легко. Бессонница — это не про меня. Коснулся головой подушки и вырубился. Затопленный мир. Империя Нигур. Холм Великих. Столица. В одном из богатых особняков проходил званый ужин. Аристократы общались, вели дела, вкусно кушали и обсуждали важные темы. В основном, конечно же, беседовали на тему освоения земель, что были освобождены от лесных чудовищ. Сейчас не менее 100 000 рабочих, свезенных в столицу со всей империи, рубили деревья, выкорчевывали пни и обрабатывали землю. Вскоре вокруг столицы вырастут деревушки, жители которых займутся фермерством. Все здесь будет засеяно полями. Люди начнут разводить скот и, возможно, даже вырастят фруктовые сады. Освобожденная земля была словно глотком свежего воздуха для жителей перенаселенной страны. Также император объявил, что вскоре появятся новые участки, освобожденные от леса. А газеты с новостями распространялись с огромной скоростью. Но не с такой, с какой эпос богов, а также эпос императора. Эти журналы поразили людей, которые живут в страхе перед богами. Но эпос богов показал им, как сложен путь богов и что есть добрые боги. А эпос императора поразил даже аристократов, потому что рассказывал историю становления настоящей империи. И эта история очень схожа с историей империи Нигур. Кучка людей, оказавшаяся непонятно где, без знаний и даже одежды, смогла создать свою нацию. А они? У простых людей все есть. И дома, и еда, и, главное, знания. Чем они хуже тех людей из истории? Они лучше. Так что, когда появилась возможность начать новую жизнь, люди не откладывали решения в долгий ящик, поразив своим усердием даже аристократов. Оттого аристократам было о чем поговорить и решить, как направить эту энергию в нужное русло. Для этого они и собирались. Причем весьма регулярно. Разве что был один нюанс. «Дамы и господа», — заявила хозяйка данного особняка. Это была статная дама лет 40. «Основная часть нашего вечера закончена, и мой сад открыт. Жду там всех просвещенных». «О чем она?» — тихо спросила своего мужа одна из женщин. Он был слегка пухлым и лысеющим, при этом сильным магом и влиятельным аристократом. «Дорогая, это особое мероприятие для избранных. Возвращайся домой». «А я, значит, не избранная?» «Ты не понимаешь». «Я с тобой». Женщина уставилась на мужа своим убийственным взглядом. «Дорогая, тебе это не понравится». «Сама решу». Мужчина сдался и повел женщину туда, куда шли остальные. Они вышли из особняка и направились в одну из пристроек. Там было две двери. В одну входили женщины, в другую — мужчины. Вот в дверь для женщин она и вошла. «Ой, ой!» — обалдела та, когда остальные женщины стали раздеваться в просторном помещении с диванами. «Что вы делаете?» «Первый раз?» — хмыкнула молодая девушка. «Будем проводить ритуал очищения от грехов. Мужа изменяла?» «А? О чем ты?» — возмутилась женщина. «Мой муженек мне изменял. Так что иду его наказывать», — заявила другая женщина, светловолосая и весьма хорошая собой. Но где-то... «Какой разврат!» — ужаснулась та, ведь на женщине были высокие черные кожаные сапоги, а одежда состояла из ремешков, что с трудом прикрывали интимные места и немного тела. «Мое тело готово к наказанию, ведь я тоже изменяла мужу», — пожала та плечами. И, виляя аппетитной попкой, меж булочек, которой виднелся тоненький ремешок, вышла наружу. «Значит, мой муж мне изменял. Вот и пришел за наказанием. Вот урод!» — осознала та женщина. «Скорее всего. Так что наряжайся и выбери плед побольше», — улыбнулась молодая, надевая что-то вроде корсета, из которого торчала обнаженная грудь. Да и снизу ничего не было прикрыто. «А ты так и пойдешь в этом?» «Ага. Буду проверять мужчин на верность. Кто не пройдет проверку, получит плеть», — улыбалась молодая красавица. Но на самом деле она просто любила бить людей. Женщина сглотнула и кинула взгляд на служанку. Их здесь было много, и они помогали подобрать наряд. Так что вскоре на женщине, которой лет 30 с небольшим, появились чулочки, побелие ремешков и кожаная маска-шлем на лицо. Почему-то, когда она надела маску, захотелось и немного пооткровеннее одеться. Изначально хотела закрытый корсет, но в итоге решилась на ремешки. И вот она вышла из помещения и попала в красивый сад-лабиринт из живой изгороди, а там... «Прости, малышка! Да, сильнее!» Один мужчина был закован в колодке, а женщина, одетая в кожаные ремешки, обильно била его плетью. Но не такое, которое раздирает кожу и плоть, а легкой. Она лишь причиняла немного боли, почти не оставляя следов. В другой стороне мужчина, сидящий на скамье, шлепал свою жену по заднице. «Что здесь происходит?» — недоумевала новенькая. «Мы почитаем богиню Анару», — заявила подошедшая хозяйка особняка. «Она проповедует верность и очищение от греха через боль и наказание». «Богиня? Из новых?» «Да, но ее нет в пантеоне, причем незаслуженно», — возмутилась женщина. Но вдруг раздались крики, и пару мгновений спустя в сад ворвались десятки мужчин и женщин. Они в основном были обнажены, но некоторые прикрывали свои интимные места наклейками в виде пламени. «А это кто?» — удивилась новенькая. «Идиоты, почитающие Ангелу, богиню свободы и согревающего пламени. В общем, придурки, которые ходят голышом и пытаются пробудить в себе пламя, что защитит тело от холода и невзгод. У нас с ними что-то вроде войны». «Бей извращенцев!» — кричали голожопые. «Бей нудистов!» — кричали люди в коже. «К сожалению, эти кретины — наши соседи», — вздохнула хозяйка особняка и, покрепче сжав плеть, озорно заулыбалась и бросилась в бой. «Дурдом!» — пробормотала новенькая. «Все вы психи и глупцы! Ведь верить нужно в Рейну!» Бразилия. Утро. Отдых. Знакомое слово. Наверное, это что-то съедобное. Но очень редкое. В общем, в Бразилии проблема. Демоны пытались отбить базу. Пришли они из леса, причем большой группой элитных бойцов. Пробились через охрану, замочив два десятка моих бразильских новобранцев, и, прорвавшись внутрь базы, ворвались в телепортационный центр. Видимо, они рассчитывали найти там телепортационные платформы. Ха! У нас нет таких платформ, которые позволили бы перемещаться между континентами. Руна гарнизон призвала нежить и дала время. Я, вновь проснувшись, всего час поспал после прошлого пробуждения, полетел сюда. И ладно бы только это. Демонов-то мы одолели, но вот к базе прибыла небольшая армия, собранная десятком вождей. Правда, походила она на группу бандитов. Пикапы с пулеметами и минометами, оборванцы с автоматами, маги да шаманы. 10 бойцов пригнали. Весьма продуманная операция. Была бы, если бы я не убил всех демонов. И скажу я, демон-кот... Трехмиллионник куда слабее таракана трехмиллионника. Сейчас я сижу на стене базы и смотрю, как противник строится в боевые порядки и ругается. Вожди ругаются. Никто не хочет первым идти в атаку. Видимо, им обещали одно, а на деле их ждет подготовленная армия. Я призвал немного бойцов своего призрачного легиона, и стены сейчас были заполнены стрелками в нормальном снаряжении. Лишь один их вид вызывал опасения у той швали, которую на нас собрались погнать. Самое главное, что демонов среди них не было, как и слуг демонов. Иначе они бы уже расплавились. И вот 10 вождей вышли вперед, но недалеко, боялись. Хмыкнув, я спрыгнул со стены базы и распахнул крылья, шокируя людей. Долетев до них, плавно опустился на землю. Вожди выглядели как бандиты, но отожравшиеся, важные, агрессивные и весьма сильные маги. «Ты кто такой?» — спросил меня один из них. Меднокожий, лицо в следах от ожогов. Судя по тому, что они сами не прошли, эти следы оставлены чем-то могущественным. «Я? Бог?» — совершенно спокойно ответил ему, а люди едва не заржали. Но вот когда я начал превращаться в 5-метрового штурмового робота, улыбка пропала с их лиц. Но чтобы им не показалось, что это иллюзия, я обернулся к лесу. И простите меня, бедные деревья. Плазменные снаряды сносили деревья, будто они из стекла. После этого мои руки пушки направились на вождей, заставив тех едва не обгадиться. «Еще есть сомнения?» Те в ответ завертели головой. «Хорошо». Вспыхнув силой, развеял робота и плавно опустился на землю. Ну и продолжил. «Потому что настроение у меня сегодня наипаршивейшее. И я могу сделать так». Щелкнув пальцами, создал в воздухе огненные воронки, из которых десятками посыпались свиноголовые. «Так зачем вы приехали, товарищи смертные?» Они переглянулись, и никто не понимал, что отвечать. «Отвечу за вас». Полчаса назад на эту базу напали кошки-демоны, весьма сильные. Пришлось повозиться, чтобы убить их всех и не дать уйти. А теперь пришли вы. И что мне с вами делать? «Мы...» «Учти, смертный», — перебил я его. «Врать грешно. А врать Богу, который чувствует, когда ему врут, еще и смертельно опасно». «Владыка приказал напасть и отбить базу», — заявил обожженный. «Кто и где этот владыка?» Они замялись. «Я могу просто убить вас и допросить души, или же поднять нежитью», — взмахнул рукой, и из черной воронки появился Алрен, мой зомби в серебряных доспехах. «Мертвые, как и души, не могут врать». «Владыка живет в городе, он работает с лесными дьяволами». «А вы, стало быть, работаете на этого владыку?» «Без города нам не выжить. «Мы или подчиняемся, или умираем», — ответил самый старый вождь. Ему было лет 60, по крайней мере, внешне. «Хорошо. С этих пор все вы работаете на меня. Пока я не очищу эти земли от кошаков поганых, все будет под моим контролем», — после секундных раздумий ответил я. «А что будет после?» — осмелился уточнить тот старый. «Сильная страна, которая больше не попадет в лапы этих тварей». «Пожалуй, да. Это хорошая идея». Осталось подумать, как это провернуть, чтобы у Рейны не подгорело. Хотя эта страна вроде почти не верит в нее. Здесь специально поддерживается хаос. А защита богини явно не пошла бы на пользу хаосу. «Слушаемся и подчиняемся!» 10 вождей преклонили колено. А я мысленно усмехнулся. «Угадал. Они очень переживают за свою власть. А что может быть лучше, чем последовать за тем, кто сказал, что захватит страну? Ну, еще что он бог». «Принимаю!» Я раскинул крылья и взлетел над этой армией. «Слушайте меня, смертные! Я хранитель, клинок и щит мира. Я был рожден, чтобы защитить наш мир от чудовищ, демонов, чтобы они не говорили, все это обман. Их цель — это уничтожение нашего мира. Врата, что открываются по всему миру, и чудовища — это их рук дело». И я почти не врал, так как демоны и правда стоят за созданием тюрьмы для богов. Даже не знаю, где более эффективная ферма — в затопленном мире или здесь, на Земле. Сказанное мною несколько шокировало людей, а других разозлило. Правда, злость эта была направлена на демонов. «Деревня за деревней я зачищу эти земли от демонов и их слуг. От вас требуется лишь одно — либо помогать, либо не мешать. Но всех, кто верует в меня, я, безусловно, отблагодарю. А самые верующие получат частичку моей силы. Силы противостоять демоническим тварям». Голос мой распространялся на многие километры, словно гром. «Пусть демоны знают, что я иду за ними. Пусть пытаются мне помешать. Чем яростнее они будут этим заниматься, тем проще мне будет их вычислить и уничтожить. Лишив этих тварей очередной страны, я нанесу им сильный удар и, возможно, задержу финальное сражение. Мне нужно больше времени, чтобы стать сильнее и подготовить свой пантеон к этому бою». Иса начала сообщать о новых верующих, а некоторые настолько впечатлились, что сразу стали младшими офицерами, обретя силу. Вот они удивились, когда Иса загрузила им в мозг тонну информации. Зато когда она усвоилась, удивились уже все остальные. То тут, то там люди облачались в броню и получали лучевые винтовки. «Как вы видите, мои слова — не пустой звук. А теперь возвращайтесь в свои поселения и ждите моего появления». Я махнул рукой и исчез, вернувшись на базу. Раздав указания, направился на местное кладбище. Ранее мы похоронили там всех бойцов, что пали при защите базы. В основном это братские могилы. Находились они за базой около леса. Подлетев к ним, заметил следы. Монстры повадились ходить сюда и копать мясо, но, похоже, их отстреливают. Взмахнув рукой, покрыл эти могилы своей силой и выпустил тысячи пылающих душ. Да, они грешники и понимали, на кого работали, оттого и грех. Но сейчас я дам им возможность искупить свои грехи. Вскоре подошли рекруты, те бывшие защитники базы, которые сдались мне на милость. А также подошел гражданский персонал базы, поварихи, уборщицы и прочие. Когда зачищали базу, их не трогали, просто взяли под охрану, да и не сопротивлялись они. И вот из могил стали подниматься мертвецы. Уже немного подгнившие, но вполне свеженькие. «Грешники, вам дали второй шанс. Искупите грехи, защищая живых, или вернитесь в ад», — пафосно произнес я, играя на публику. Мертвые уже все знают. Со всеми поговорила Аня и обрисовала им дальнейшую судьбу. Она у меня не описать, насколько умница. После ее ада все становятся шелковыми, послушными и чертовски злыми. Злыми на тех, из-за кого они попали в ад. А кто это у нас тут такой виноватый? Правильно, демоны. Так что у меня тут появилось 4000 очень мотивированных зомби. Когда вы пройдете эволюцию, получите оружие и силу. А вы, обернулся я к живым, но очень бледным людям, выделите им темное помещение, желательно сухое. Завтра они смогут, пусть и с трудом, но говорить. Тогда же они начнут охотиться. «Будет исполнено, хранитель», — ответил главный из них. Забыл, как зовут. А я вот призадумался. А что мне мешает использовать армию зомби в этих джунглях? Ха, да ничего. И уверен, тут полное кладбище душ да тел. Ха, хе-хе-хе. Я ведь могу разойтись здесь на полную, и никто мне не помешает.